Пастушка і трубачіст. По мотивам сказки Ханса Крістіана Андерсена. Этот старинный шкаф был украшением гостиной. Да что там гостиной? Всего дома. От времени шкаф потемнел, что придавало ему еще больше благородства. Весь он был покрыт резьбой, розами, лилиями, тюльпанами. Между цветами виднелись головки людей, украшенные большими венцами. Посредине шкафа выделялась забавная физиономия гримасничающего человечка. У него были козлиные ножки, рожки на лбу и длинная-предлинная борода. Дети хозяев этого славного дома почтительно называли человечка «Великий генерал-аншеф Козлиные Ножки». Взгляд его всегда был устремлен в сторону большого зеркала. Прямо под зеркалом на полке стояла маленькая фарфоровая пастушка в платье, украшенном розами. На голове у нее была маленькая шляпка, на ногах позолоченные туфельки, а в руке пастуший посох. Рядом с очаровательной пастушкой стоял маленький фарфоровый трубачист с лестницей в руках. Он был весь черный, точно уголь, только лицо его было белым, как у пастушки. Они любили друг друга. Неподалеку от них стоял фарфоровый старик-китаец, смотрел на них и качал головой. Он считался дедушкой маленькой пастушки и потому полагал, что имеет все права на нее. Вот почему он ответил любезным покачиванием головы, когда великий генерал-аншеф Козлиной Ножки попросил у него руки пастушки. «Этой ночью, когда старый шкаф затрещит, вы поженитесь, поверьте слову старого китайца». Он снова покачал головой и заснул. Маленькая пастушка принялась горько плакать. «Я прошу тебя, помоги мне бежать. Мы не можем больше оставаться здесь», — грустно говорила она, глядя на своего возлюбленного, трубачиста. «Раз ты этого хочешь, — отвечал трубачист, — уйдем сейчас же». Вскоре пастушка и трубачист достигли пола, но едва они бросили взгляд на полку, как старый китаец проснулся и зашатался всем своим фарфоровым телом. Маленькая пастушка в ужасе сказала: «Что-то надо придумать, чтобы ускользнуть от него». «Лучший путь — это труба», — сообразил трубачист. «Достанет ли у тебя смелости забраться в печь и пролезть по трубе? Попав в трубу, мы поднимемся так высоко, что нас уже не смогут поймать. В конце трубы есть дыра. Через нее открывается весь мир». Трубачист провел свою несравненную пастушку до самой дверцы печи. «Как темно!» — вскричала она, но смело последовала за ним. «Ну вот, наконец мы и в трубе», — объявил он. «Посмотри наверх. Какие великолепные звезды блещут там! Действительно, на небе сверкали звезды, которые, казалось, указывали им дорогу. Оба карабкались вверх. Это был бесконечный подъем. Маленький храбрый трубачист поддерживал пастушку, облегчая ей путь. Так добрались они до конца трубы и только тогда присели, чтобы немного отдохнуть. Небо, усыпанное звездами, простиралось над ними. Крыши домов виднелись внизу. Весь огромный мир открывался им. Склонив головку на плечо трубочиста, пастушка заплакала. Мир слишком огромен. О, если б я снова могла очутиться на полке возле зеркала. Как там тепло и уютно. Я не буду счастлива, пока я не вернусь туда. Помоги мне вернуться, если ты хоть немного меня любишь. Трубочист попытался успокоить ее, но она рыдала так отчаянно, что он не мог не исполнить ее просьбу. Трубочист и пастушка спустились по трубе в старый добрый дом и, наконец, добрались до печи. Осторожно выглянули они из-за печной заслонки, и их глазам предстала печальная картина. Старый китаец упал с полки, желая нагнать их, и разбился. Туловище осталось лежать под полкой, а голова закатилась в угол. Однако великий генерал-аншеф в козлиной ножке находился на своем прежнем месте, и вид у него был бравый, хоть и задумчивый. «Это ужасно», — сказала маленькая пастушка. «Дедушка разбился на кусочки по нашей вине». «Не огорчайся, его можно склеить», — отозвался трубочист. «Вот увидишь, он будет как новенький и наговорит нам еще много неприятных слов». «Ты думаешь?» — воскликнула пастушка. «И все будет по-прежнему». Они поднялись на полку. «Ну вот, мы и вернулись», — проговорил трубочист. «Осталось только собрать осколки и склеить дедушку», — сказала пастушка. Немного погодя, старого китайца починили, однако он не мог больше кивать головой. «Вы стали таким гордым с тех пор, как вас разбили на кусочки, а после склеили», — сказал ему великий генерал-аншеф в козлиные ножки. «Но все-таки ответьте, получу я пастушку в жены или нет?» Трубочист и пастушка бросили на старого китайца умоляющий взгляд. Они так боялись, что он скажет «да», кивнув своей головой. Но при всем желании он не мог бы этого сделать. Его шея намертво была приклеена к туловищу. Ничто больше не разделяло молодых людей, фарфоровых трубочиста и пастушку. Они стояли рядом и нежно глядели друг на друга, пока сами не упали с полки и не разбились.